Тор, я собираюсь вернуться в Нью-Йорк. Ты останешься здесь на все время или у тебя есть какие-то другие планы?» – спросил Джерри после приземления. Позже ему предстояло отправиться в Асгард вместе с Тором к королеве Фригге, чтобы изучить магию Асгарда, поэтому он должен заранее знать о передвижениях бога грома. Без него Хеймдалл вряд ли откроет Джерри радужный мост. «О, я как раз хотел поговорить с тобой. Мы с Джейн тоже собираемся в Нью-Йорк через несколько дней, так что если захочешь отправиться в Асгард, можешь зайти в гости». Джейн достала из кармана заранее приготовленную записку и протянула ее Джерри. «Это мой адрес и номер телефона в Нью-Йорке». Глава 187. Демоны и боги. Демоны и боги. Оказалось, что Джейн, в прошлом кандидат наук по астрофизике из Калверского университета в Нью-Йорке, временно снимала дом в городке Олдбридж из-за своих исследований необычного небесного явления, обнаруженного ею в Нью-Мексико. Дарси, в свою очередь, будущая выпускница и ее ассистентка, которая тоже приезжала помогать в основном для сдачи зачетов. Что касается профессора Эрика, то он родом из Нью-Йорка и приехал в Олдбридж только для того, чтобы помочь в исследованиях по приглашению Джейн. Появление Тора, а также существование радужного моста объяснили астрофизический феномен, но результаты исследований не могли быть опубликованы, так как связаны с Асгардом. В связи с этим она также планировала собрать вещи, чтобы вернуться в Нью-Йоркский университет. Тор, который сейчас находился в самом пылу любви, естественно, последует за ней. Получив записку, прочитав на ней адрес и запомнив номер телефона, Джерри улыбнулся и кивнул. «Хорошо, я тоже живу в Нью-Йорке, так что это даже ближе. Если все будет хорошо, мы сможем часто видеться. Раз Тор тоже будет жить в Нью-Йорке, в будущем будет проще найти его, чтобы отправиться в Асгард». На самом деле Джерри нравилось общаться с Тором, потому что бог грома не понимал, когда он лжет, и ему не нужно быть излишне осторожным. Кроме того, Тор, в настоящее время единственный, кто знает его настоящую личность на Земле, и с ним не нужно больше скрывать свою личность. Самое главное, что Тор силен, и если Джерри действительно встретится с какими-нибудь сильными персонажами, то супергерой-защитник бог грома улучшит его безопасность. Крепкий человек и щит, воин и летающий транспорт, как же Джерри не испытывать к нему приятных чувств? Как раз в тот момент, когда Джерри прощался с Тором и Джейн, над городом Олдбридж появился сверхзвуковой самолет ЧАИТА. «Ну, я пошла, увидимся в Нью-Йорке». Джерри помахал им рукой и полетел к самолету в воздухе. «Увидимся в Нью-Йорке». Тор обнял Джейн и тоже помахал Джерри. Миссия Джерри в Нью-Мексико полностью завершилась. Хотя работа была тяжела, награда столь же велика. Так вот какая магия Асгарда. После возвращения из Нью-Мексико прошло 3 недели, и все это время Джерри сосредоточился на магических книгах Асгарда. После постоянных поисков и исследований он наконец-то примерно разобрался, что к чему. Оказалось, что все маги в том мире использовали энергию, не принадлежащую им самим. Они заимствовали силу у богов магии высших измерений или у таких существ, как Древо Жизни, а затем творили. Они отличались от Джерри, который, благодаря своей родословной, преобразовывал энергию внешнего мира в уникальную магическую силу с помощью техники медитации, затем накапливал ее в своем теле, и после высвобождал в различных формах с помощью заклинаний. Маги Асгарда просто не могут накапливать магическую силу в своем теле, они могут лишь заимствовать ее у могущественных существ, арендовать или заключать контракты на использование магии. И за такое заимствование приходится платить, каждый раз при использовании заемной магической силы, впоследствии придется потратить больше на ее возврат. Однако принципы магии были одни и те же, а использование и понимание фактически ничем не отличалось, и когда он читал асгардские книги по магии, то видел, что магические теории об иллюзии, трансформации, пространстве и так далее были одинаково полезны. Другими словами, магия Асгарда тоже могла использоваться Джерри, но для этого нужно было произвести некоторую тонкую настройку и изменить процесс заимствования магической силы из Древа Жизни. Казалось бы, все просто, но для такой тонкой настройки требовались определенные усилия, ведь любая устоявшаяся магия, которая множество лет совершенствовалась и стабильно использовалась, была простой лишь на первый взгляд. К счастью, Джерри считался опытным в этом вопросе, и его предыдущий опыт создания заклинания огненной драконы и оптимизации магии мог пригодиться и сейчас. Размышляя таким образом, Джерри вдруг кое-что понял. Он и демоны этого мира были похожи, только магическая сила демонов и сила в его теле отличались. Однако они, как и Джерри, обладали собственной силой и усиливались, поглощая внешнюю энергию от людей, заключивших с ними контракты последователей. Возможно, в будущем, когда он станет достаточно сильным, он научится у демонов передавать свою магическую силу другим, а затем возвращать вдвое, а то и втрое больше. Хотя это не намного быстрее, чем медитировать самому. Главное, что он будет брать меньше процентов, когда придет время. Однако, если подумать, то, в конце концов, Дармамму, правитель темного измерения, согласно записям книг Асгарда, это существо, выходящее за пределы понимания и обладающее бессмертием. Имеется в виду бессмертие не в смысле продолжительности жизни, а в невозможности убить. Возможно, его можно победить, заключить в клетку или изгнать, но уничтожить полностью – нет. Особенно демоны сильны в своих измерениях, настолько, что просто ужасают. А теперь Джерри, если он не увернется, то пуля в голову, скорее всего, убьет его. Но он обладал потенциалом стать богом или демоном, нужно только время. 3 недели, пришло время отправиться с Тором в Асгард. Утром в классе Джерри закрыл книгу заклинания и включил иллюзию, чтобы тихо выйти из класса. В первый учебный день сразу после рождественских каникул Джерри снова использовал магию, чтобы пропустить занятия. За 3 недели он успел прочитать практически все книги, которые привез из Асгарда. Однако, учитывая, что в магической системе всегда оставались значительные пробелы, многое в книгах он так и не смог понять самостоятельно. Поэтому он решил отправиться в Асгард на поиски королевы Фригги, все равно в Нью-Йорке мало что происходит, из-за чего довольно скучно. 9-й этаж общежития Калверского университета. Джерри отменил иллюзию и постучал в стекло. Через окно Джерри увидел внутри Тора в пижаме, который с удовольствием тянул пиво, закусывая сыром и, что удивительно, смотрел сериал «Друзья». «О, Джерри, хочешь выпить с нами?» Увидев за окном Джерри на метле, Тор проворно скатился с дивана и, широко ухмыляясь, открыл окно. «Тор, я же просил тебя не называть мое настоящее имя на земле». Джерри выпрыгнул через окно в гостиную, в очередной раз беспомощно отчитывая Тора. Этот дурак оказался не таким уж надежным. «Не волнуйся, приятель, я слежу за этим. Мы с тобой одни». Тор залпом пригубил целую бутылку пива. Примечание. Первобытное существо, известное как Дармамму, межпротранственная форма жизни, которая живет в темном измерении. Обладая ужасающе громадной силой колоссальных масштабов, Дармамму пытался захватить каждое измерение в мультивселенной, в том числе и Землю. Дармамму – это не что иное, как окончательное олицетворение разрушения, мании величия и безжалостности. Он является существом из чистой и полной злобы, сосредоточенным только на своей собственной миссии по расширению темного измерения и завоеванию всех других миров, с тем, чтобы объединить их и поглотить. Он даже завербовал Кицилия и Зелотов, чтобы те помогли ему, утверждая, что предоставит им вечный мир, который они все желали. Дармамму доставляет удовольствие причинять боль и страдания, он наслаждался возможностью убивать своего врага, доктора Стрэнджа, до тех пор, пока не осознал, что застрял в бесконечной временной петле. Несмотря на свою безжалостность и жадность, он последовательно и без обмана исполнил свою часть сделки после того, как доктор Стрэндж по уговору сломал замкнутую временную петлю. Глава 188. Иллюзорная магия клонов. Иллюзорная магия клонов. Джерри закатил глаза. У Шайтея много методов наблюдения, лучше быть осторожнее, но, тем не менее, не боишься ли ты потолстеть? Неделю назад Тор и Джейн вернулись в Нью-Йорк, и Джерри даже заходил к ним раз в несколько дней, если был свободен, чтобы поболтать с Тором. Вначале Тор жаловался, что сидеть дома каждый день слишком скучно, а у Джейн было мало свободного времени, потому что она должна посещать занятия и заниматься исследованиями, но, открыв для себя телевизор и игры, он немного изменился. Теперь бог грома не жаловался на скуку, он каждый день сидел дома, смотрел телевизор, играл в игры, пил пиво и закусывал, как будто открыл новый континент. «Я, Тор, бог грома, эта дрянь на меня не действует». Тор с безразличным видом отправил в рот большой пакет чипсов. Джерри недоверчиво покачал головой. Хотя физическая подготовка асгардцев была намного выше, чем у обычных людей, как и метаболизм, но они тоже набирали вес, как, например, Вальштагг из 3 воителей. «Думаю, тебе стоит подвигаться, потренироваться, Ведь ты сказал Одину, что пришел на землю не только из-за Джейн, но и потому, что ты нужен людям. Его Величество один не очень обрадуется, когда узнает об этом. Джерри знал, что пока Тор находится на земле, один будет постоянно следить за ним, и если он действительно будет каждый день сидеть дома и превратиться в дармоеда, то его, возможно, насильно призовут обратно. Тор тоже понимал это, но отхлебнул из бутылки пива и несколько беспомощно сказал: «Я тоже не горю желанием сидеть дома, но Джейн не хочет, чтобы я вылетал на улицу с Мьёльниром. Она сказала, что если это вызовет сенсацию, то к дому стекутся репортеры, а также любопытные обыватели. Это разрушит спокойную жизнь. Шайта и высшие чины могли знать о личности Тора и ничего с ним не делать, но простые граждане не такие. Как только общественность узнает, что Тор из легенд появился в реальности, это, безусловно, вызовет сенсацию, а сразу после этого будет раскрытый адрес Тора и его отношения с Джейн Фостер. В общежитии Калверского университета нагрянет большое количество репортеров и простых граждан. Конечно, Тору это вполне по душе, но из тех же соображений, что и Джерри, он был сдержан. В конце концов, Джейн – обычный человек, и если его личность раскроется, то ее волей-неволей втянут во что-нибудь. Именно поэтому он оставался дома. Однако сидя дома, смотря телевизор, играя в игры и попивая пиво, он испытал то, чего раньше у него не было. В Асгарде не было телевизора, и его жизнь в течение тысячи лет состояла в основном из путешествий в другие миры для подавления внезапных войн, а затем он возвращался в Асгард, чтобы пить и праздновать. «Не думаю, что это большая проблема, например, ты можешь сделать это». Джерри достал из шкатулки маску и надел ее на Тора. Раз уж он боялся разоблачения, то можно просто надеть маску, разве нет? Серебряные доспехи, маска и молот в руках, как репортер узнает его истинную личность. Кроме того, Тор был не таким, как он, ему нужно скрывать свою личность только от репортеров и обычных граждан. Шайта и правительство знали о его существовании. Хаэм, ты прав, почему я об этом не подумал? Тор снял маску с лица, и его глаза загорелись. Не то чтобы Тор был таким уж глупым, просто это привычка, он никогда не носил масок в Асгарде, поэтому даже не подумал о ней. А Джейн, вероятно, просто не стала напоминать. Мужчинам нравится, когда они приходят с работы, а дома женщина готовит ужин и составляет им компанию, то же самое относится и к женщинам. Джейн, конечно, хотела увидеть Тора, как только вернется с работы. Тем более что Джейн, будучи доктором философии Калверского университета, получала неплохой во всех отношениях доход и могла позволить себе содержать Тора полностью. Принц из мифов, будущий царь Асгарда, имеющий первоклассное тело и внешность, непревзойденную биографию, хотя эмоциональный интеллект немного низковат, но в остальном он безупречен. «Если заскучаешь ночью, можешь бороться с преступностью вместе со мной. Я постоянно патрулирую адскую кухню и Квинс». Хотя у него было 300 тысяч красных звездочек, он все равно каждую ночь выходил на улицу, чтобы побороться с преступностью и заработать денег. В конце концов, 300 тысяч, мягко говоря, хватит на 200 дней, и это еще без походов в малые миры, без проблем. Но эта твоя маска не подойдет. Когда вернусь в Асгард, найду гнома, который сделает мне более подходящую. Точно, я как раз хотел спросить, не найдется ли у тебя времени отвезти меня в Асгард? У меня много вопросов, связанных с магией, которые я хочу задать королеве. Джерри плавно изложил свою цель прихода к Тору в этот раз. Таким образом, они сразу же договорились. Хеймдаль поднял Мьёльнир и прокричал в небо Тор, стоя на крыше общежития. С неба упала радуга, и фигуры Тора и Джерри исчезли вместе с ней. «Сэр, в окрестностях Калверского университета обнаружены аномальные энергетические колебания». Калсон, увидев информацию, переданную его агентами из Нью-Йоркского отделения ШАИТА, а также снимки со спутника, на которых были видны Тор и Джерри на крыше здания, беспомощно приказал: «Не беспокойтесь о них, в будущем, если будут появляться подобные энергетические флуктуации, просто фиксируйте их, докладывать не нужно». По поводу Тора, бога грома, живущего на земле, Шайте, в конце концов, получил приказ. Пока другая сторона не совершила никаких серьезных преступлений, не беспокоиться и ничего не предпринимать. Даже не надо вести активное наблюдение. Телепортационный зал Асгарда. Фигуры Джерри и Тора появились в этом месте вновь. Поприветствовав Хеймдалля, они вдвоем, один на летающей метле, другой с молотом, полетели в сторону дворца. «Джерри, оставайся здесь, а я пойду к отцу, а потом попрошу ремесленников помочь мне изготовить маску Тора». В покоях королевы Тор обнялся с матушкой, перекинувшись парой слов, после чего собрался идти за маской. «Тор, сходи как-нибудь в подземелье к своему брату, я за него волнуюсь», — с некоторой тревогой попросила Фридга. «Хорошо, матушка, я навещу его после встречи с отцом». Хотя Тор и был рассержен на Локи за его поступки, он все равно любил его. Братскую любовь, длившуюся более 1000 лет, не так-то просто разорвать. «Ну что, маленький маг Джерри, как продвигаются дела с книгами, которые ты взял в тот раз?» После ухода Тора королева Фридга ласково усадила Джерри напротив себя и стала расспрашивать о его магических успехах. Джерри улыбнулся. «Все книги уже прочитаны, но в иллюзии, особенно в клонировании, я еще многого не понимаю, поэтому хочу спросить совета у королевы». Глава 189. Новые супергерои. Новые супергерои. «Так много волшебных книг и все прочитал?» Услышав ответ Джерри, на лице королевы Фридги появилось удивление. Когда Джерри уходил в прошлый раз, он забрал с собой более 20 книг по магии, одной из которых обычному магу хватило бы на долгое изучение, а Джерри действительно закончил читать их все за 3 недели. Однако во время следующей дискуссии с Джерри она поняла, что юноша не только закончил все 20 книг, но и почти понял их. В итоге ей оставалось только вздыхать. Неудивительно, что собеседник так юн, учился магии всего несколько лет, а обладал магическими способностями, достаточными для того, чтобы их оценил даже один. Люди, хотя и живут всего до 100 лет, в большинстве своем посредственно проживая жизнь, но время от времени среди них появляются несколько удивительно талантливых персонажей, и даже им, долгожителям божественной расы, становится стыдно за себя. Суть иллюзии заключается в мобилизации магической силы, заимствованной у древа жизни. О, вы, белые маги, заимствуете ее у Вишанти, на самом деле принцип тот же самый, а затем следование заклинанию. Большинство эффектов магии Асгарда дублировались заклинаниями, которые Джерри уже изучил, но он научился заимствовать ее принципы, чтобы усилить уже известную магию. К тому же, теория пространственной магии Асгарда принесла ему большую пользу, позволив более углубленно изучить заклинание незримого расширения, которое также требовало использования теории пространства. Кроме того, это заложило прочный фундамент для изучения трансгрессии, также заклинания пространственного типа. То же самое можно сказать и о других магических заклинаниях. Однако среди них была одна классификация магии, которой Джерри сейчас не хватало. Это была магия иллюзий, особенно касающаяся отвлечения. Среди магии, которую он изучал в Хогвартсе, Джерри вообще не сталкивался с иллюзорным типом, а заклинания трансфигурации относились к трансформации. И хотя в Инкантусе Морганы упоминалась иллюзионная магия, например, заклинание трансформации, которое он сейчас часто использовал, но не слишком подробно. Иллюзорная магия не способна нанести прямой урон или повысить уровень чародея, и мало кто из них любил изучать эту отрасль магии. Однако, по мнению Джерри, иллюзорная магия, особенно магия клонов из Асгарда, была очень полезна. Клон во время боя мог сбить противника с толку и выиграть время для применения магии, а в повседневной жизни избавить от уймы проблем. Хотя иллюзорный клон – это всего лишь клон, в будущем, если он научится трансгрессировать, Джерри всегда сможет перенестись туда, где он находился. Насладившись в полдень уникальной кухней Божественного Царства, ближе к вечеру Джерри взял с собой новую кипу книг по магии и вместе с Тором вернулся на Землю из зала телепортации. Честно говоря, хотя в Асгарде и не было современных небоскребов, экзотический стиль и причудливые пейзажи, которые нельзя было увидеть на Земле, все равно очень впечатляли. Когда у него будет время, он обязательно выделит его на прогулку по Асгарду и познакомится с различными особенностями Божественного Царства. Возможно, если в будущем он станет сильнее, то сможет даже покинуть Землю и отправиться на другие планеты Вселенной. С момента их с Тором последнего похода в Асгард прошло уже более 3 недель. В 7 часов вечера Джерри, Айша, Хаас и учитель Бейли сидели в гостиной, ужинали и смотрели по телевизору выпуск новостей. Вслед за волшебницей в Нью-Йорке появился второй супергерой, называющий себя Богом Грома. Он носит маску, серебряные доспехи и молот. Так кто же он на самом деле? Мифический бог Грома или просто подражатель? С нами комиссар Нью-Йоркского департамента полиции Джордж Стейси. «Комиссар, что вы думаете о появлении Тора?» На экране телевизора светловолосая красавица, вверху справа, демонстрировала отснятый видеоролик, на котором Тор летал по воздуху с молотом, а также разряжал электричество в преступников. А рядом с ней сидел деловитый мужчина средних лет в полицейской форме, тот самый, который выступал от имени полицейской системы Нью-Йорка. Он поднял лежащий на столе микрофон и полушутя полусерьезно произнес: «ГМ, на дворе уже 21 век, неужели кто-то до сих пор верит в богов, а не в науку? Не должно быть таких глупцов. По данным мониторинга наших экспертов, внешне доспехи этого Тора выглядят как доспехи древнего воина, но на самом деле они оснащены современным устройством магнитной левитации. За его плащом может быть спрятан небольшой летательный аппарат, а его молот – это увеличенная версия электрошокера против волков. Иногда все не так сложно, как кажется». Блондинка-репортер, очевидно, не была в этом уверена и несколько агрессивно продолжила вопрос: «А как же волшебница? Если волшебники и магия существуют, то почему бы не существовать и богам?» Комиссар, похоже, предвидел вопрос журналистки и спокойно ответил: «Магия действительно существует, на самом деле это не более чем спецэффекты, созданные с помощью высоких технологий, как у Дэвида Копперфильда. Он совершал полеты, преодолел Великую Стену, трансформировал 7-тонный реактивный самолет и даже Статую Свободы, но разве он не фокусник? Он просто лучший фокусник из лучших». Блондинка чувствовала, что в ответе комиссара есть что-то неправильное, но не знала, как это опровергнуть. В конце концов, она нехотя открыла рот, чтобы спросить еще раз: «Если это так, то почему полиция не провела ни одного ареста волшебницей Тора, а разрешила им использовать высокотехнологичное оборудование для полетов над Нью-Йорком?» Комиссар пожал плечами: «Зачем их арестовывать? Хотя они и не настоящие Тор и волшебница, но они действительно внесли большой вклад в безопасность Нью-Йорка. Понимаете, с тех пор, как появилась волшебница, уровень преступности в Нью-Йорке ночью снизился на 70%, а теперь, когда у нас появился еще и Тор, который выходит днем, наш Нью-Йорк скоро станет самым безопасным городом во всей стране. Вы хотите, чтобы мы арестовали этих двух добровольцев-защитников?» Блондинка потеряла дар речи. Тор только что появился и еще не имел большого числа поклонников, но у волшебницы в Нью-Йорке было много фанатов. Если она осмелится ответить что-то неподобающее, то, скорее всего, завтра ей придется прощаться с работой. «Пошел ты, лжец, магия существует. Волшебница просто творит волшебство». Айша сердито указала на комиссара, надув свое маленькое личико. Бейли, сидевшая рядом с ней, тут же оглянулась и серьезно сказала: «Айша, кто научил тебя ругаться?» Девочка тут же поняла, что что-то сделала не так, и прикрыла рот рукой, показав на Хаса. Бейли прищурилась, посмотрев на Хаса, который видел услужливый и молящий взгляд дочери. Уголок его рта дернулся, и он беспомощно кивнул. Джерри, стоявший в стороне, улыбнулся и покачал головой. «Айше уже 11 лет, и хотя она еще ребенок, но все понимает и слышит, в том числе и бранные слова, это абсолютно нормально. Примечание. Какая боль, что мне пришлось еще раз переводить эту главу, из-за того, что в программе похерился файл, но да ладно. Книга Вишанти, Англ. Баков Вишанти, известная как противоположность Даркхолда, была древней книгой знания и силы, которую могли использовать колдуны. В комиксах книга Вишанти – это книга заклинаний, написанная богами Вишанти. Книга содержит самую мощную белую магию, которая используется только в целях защиты, и содержит подробные сведения о космологии Марвел. Часть оригинального содержания была написана самим Агамотто, первым верховным чародеем Земли и основателем мастеров мистических искусств. Вишанти – это три могущественных существ: Агамотто, Хобгата и Аштур, семья старших богов. Аштур встретила Хобгата и родила сына Агамотто из слезинки, если верить Финдому. Объединившись, они стали известны как Вишанти. Они наблюдают за землей, помогают магам и поддерживают их, как раз благодаря фолианту заклинаний, книгой Вишанти. Глава 190. Противостояние кота и дракона. Противостояние кота и дракона. Учитель Бейли приказала Хаосу впредь не ругаться при детях, прежде чем за столом восстановился мир. В этот момент изображение на экране телевизора сместилось и стало показывать видеозапись некоторых дневных боев Тора с преступниками. У Тора и Джерри были совершенно разные боевые стили. Тор действовал гораздо более жестоко и разрушительно. Джерри, обнаружив преступника, сразу же связывал и усыплял его заклинаниями, так как обычные люди не могли противостоять магии. При столкновении с более сильными или вооруженными людьми он в основном атаковал из-под тишка, редко вступая в лобовое противостояние. А вот Тор, другое дело, он падал с неба, разбрасывая людей в стороны пинками и ударами. Так что каждый раз, когда Тор останавливал преступление, разрушений вокруг него было больше, а преступникам было явно больнее. Джерри, в будущем, если ты когда-нибудь окажешься в подобной ситуации, просто беги, безопасность, это самое главное, наставляла юношу Бейли, наблюдая за захватывающими кадрами по телевизору. Она знала, что Джерри очень справедливый и смелый ребенок, но все же не хотела, чтобы он в столь юном возрасте участвовал в таких опасных событиях. Я знаю, Джерри, получив напоминание от учителя, отвлекся от своих мыслей. Он думал о том, что комиссар прямо отрицал существование божеств и магии. Похоже, они еще не готовы дать общественности знать об Асгарде и существовании мистики. Пока чиновники не признают этого, то даже если у многих граждан возникнут догадки, это не будет слишком большой проблемой. Впрочем, для Джерри, волшебника или мага, называйте как хотите, это не так уж и плохо, так как не повлияет на заработок звезд. Но такие вещи нельзя долго скрывать, когда нагрянет армия Таноса, общественность все узнает. И все же этот Тор, та еще штучка. Глядя на экран телевизора, где после разбирательства с грабителями ювелирного магазина, Тор поднял молот и принял несколько безвкусных и пикантных поз перед камерой, Джерри потерял дар речи. На самом деле, я думаю, что это очень здорово, что у нас есть такие супергерои, как волшебница и Тор. Благодаря им, я вовремя ухожу с работы, да и безопасность населения гарантирована. Вздохнул Хас, делая глоток супа. Раньше, после появления волшебницы, хотя в полицейском участке некоторое время царил хаос, объем работы все же уменьшился. Единственный минус, что она действовала только по ночам. Теперь же появился Тор, который предпочитал действовать днем. Так сохранялось равновесие, и Ниян. Джерри не мог не кивнуть. Конечно, надоумить Тора, чтобы он стал супергероем, все же удалось. Он подсказал Тору о супергерое отчасти потому, что боялся, что тот будет сидеть дома и каждый день смотреть мыльные оперы, не вспоминая об Одине, а другая причина, и самое важное, он хотел улучшить правопорядок в Нью-Йорке и днем. В обычной жизни офицер полиции не всегда сталкивается с большой опасностью, но это был мир Марвел, поэтому не исключено, что какой-нибудь ученый создаст монстра, или появится ведьма, инопланетянин, демон, или что-то в этом духе. Джерри нужно изучать магию. Он не мог каждый день ходить за Хаосом туда-сюда. Но тут приходит бог грома, который может целый день летать по Нью-Йорку от безделья. Безопасность Нью-Йорка повышена, безопасность Хаоса, естественно, гарантирована, и Джерри не вызовет подозрений у Шайтеа. Обычные злодеи Тору не соперники. После ужина Джерри как раз вернулся в свою комнату, когда двустороннее зеркало на поясе, которое он сделал невидимым с помощью заклинания, вдруг испустило всплеск магических колебаний. С замиранием сердца он сразу догадался, что, скорее всего, Шайте звонят ему по поводу роботов. Открыв шкатулку, он прыгнул внутрь. Джерри связался по магической связи, только оказавшись в пространстве шкатулки. Через несколько мгновений в зеркале появилась голова Колсона с шикарной шевелюрой с зачесом назад. «Мисс Волшебница, мы закончили ремонт и модификацию всех ваших роботов. Нам доставить их, или вы заберете их сами?» Колсон отодвинулся от зеркала, показав за собой ряд совершенно новых роботов-солдат. Джерри на мгновение задумался. «Не стоит посылать их мне, я заберу сама. Место прежнее, местонахождение изменилось, но по-прежнему в том же море». Новые координаты, XXXX. Колсон, боясь, что Джерри его не услышит, приблизился обратно к зеркалу. «Я, ясно, скоро буду». Не успел Джерри закончить фразу, как его внезапно прервало мяуканье живоглота у его ног. За котом гонялся Норберт, и, увидев Джерри, он тут же бросился жаловаться. Инкарцера. Норберт, выросший уже до размеров маленького домика, гонялся за живоглотом, изрыгая пламя. Джерри беспомощно покачал головой, но проблему решил взмах палочки и заклятие пут, связавшие лапы дракона. Кто тебя просил царапать его, когда он только родился? Теперь ты не можешь победить. Взмахнув палочкой и использовав левитационные чары, чтобы поднять зеркало в воздух, Джерри потянулся вниз и подхватил кота. «Эррррр». Норберт затрепетал крыльями и спустил драконий рев, словно хотел выпустить пламя на Джерри, чему недавно научился. Такое существо, как огнедышащий дракон, рождается с буйным нравом, и даже если его воспитывать с раннего возраста, нет никакой гарантии, что он не нападет на вас. Кажется, я слышу кошачий мяу и рев динозавра. На лице Колсона отразилась озадаченность, когда он прислушался к звукам, доносящимся с другой стороны зеркала. Успокоив живоглота, Джерри вернул свое лицо к зеркалу и объяснил: «Извините, я просто смотрела новый фильм под названием «Парк юрского периода. Противостояние кота и дракона». После формального объяснения он тут же вернулся к сути дела. «Ладно, все, я скоро буду», — кладу трубку. После отмены магии, зеркало потемнело. Глядя на Норберта, которого Сунь-Лок вновь накормил мясом, Джерри понял, что изучение магии укрощения драконов нужно поставить на повестку дня как можно скорее. Теперь Норберт может извергать небольшое пламя, а еще через 2 месяца научится извергать целый поток. К тому времени, если Джерри не сможет полностью контролировать его, то, если он будет недоволен, можно попрощаться с виллой в этом пространстве. На другом конце, глядя в потемневшее зеркало, Колсон пробормотал: «Новый фильм про юрский период, и я о нем не слышал, и этот британский архитектурный стиль, что-то подобное есть в Нью-Йорке». Оказалось, что когда Джерри наклонился, чтобы поднять живоглота, Колсон случайно увидел через сквозное зеркало классическую английскую виллу позади него. Глава 191. Слежка Щайтеа. Слежка Щайтеа. Черношкур. Полетели к авианосцу Щайтеа. Покинув район, Джерри нашел незанятую крышу, убрал метлу и выпустил Фестрала из пространства шкатулки. Джерри назвал его Черношкур. Да, Фестрал был им назван так из-за своего абсолютно черного цвета. Иго-го. Черношкур издал лошадиный возглас, его крылья летучей мыши захлопали, копыта поднялись, и он понесся вперед, как черная стрела. Вот это скорость. Впервые оседлав Фестрала, Джерри наконец понял, почему в книге «Фантастические твари и где они обитают» Ньют говорил, что это один из самых быстрых зверей в волшебном мире. Он действительно был очень быстрым, и, не держась за гриву, Джерри чувствовал, что его может даже сбросить вниз. Если скорость метлы была примерно сопоставима со скоростью суперкара на Земле, то скорость Фестрала, летящего на полной, могла бы соперничать с самыми лучшими самолетами. Неудивительно, что в оригинальной истории Гарри и остальные летели на Фестралах, и путь от Хогвартса до Министерства магии в Лондоне занял всего мгновение. Любимая, ты видела, как мимо пролетела черная лошадь? На крыше одного из зданий Нью-Йорка юноша с крашенными желтыми волосами и серьгами в ушах вдруг увидел летящего по воздуху Фестрала и, замерев, спросил об этом свою девушку, которая вместе с ним наблюдала за звездами. Услышав это, девушка тут же со злостью влепила ему крепкую пощечину. «Джек, ты опять обкурился? Ты же обещал мне больше никогда не дуть». «Я обещал и не курил». «Тогда, по-твоему, лошади в небе это адекватно?» «Мэри, позволь мне объяснить, я действительно не курил сегодня». «Это значит, что ты курил вчера». «Я, это...» Черношкуру не сказали координаты авианосца, но он как будто узнал местоположение сразу после указания Джерри. Не прошло и 10 минут, как Джерри снова оказался в поле зрения Щайтеа. Можно сказать, что природная магия волшебных существ была очень сильной, даже находясь в другом мире, они без труда ее использовали. Как сова доставляет письмо, стоит только назвать имя человека, то же самое касается и Фестрала. Берегитесь, что-то приближается. На палубе авианосца несколько агентов подсознательно вытащили оружие, наблюдая за внезапно приближающейся вдали черной точкой. Через несколько мгновений черная точка стала четкой. Боже мой, что это за штука? Агенты Щайтеа, не отрываясь, смотрели на темное, неизвестное существо перед ними. Они никогда не видели ничего столь странного и пугающего. Оно было худым и костлявым, с головой, похожей на драконью, и огромными крыльями летучей мыши, словно пегас из ада. Не бойтесь, это я. Пока агенты смотрели на неизвестное существо, которое приближалось все ближе, и готовились стрелять, за спиной неизвестного существа вдруг появилась знакомая им фигура. Это была волшебница. Дождавшись, когда Черношкур приземлится на палубу и втянет свои крылья летучей мыши, Джерри спрыгнул вниз, достал из шкатулки кусок сырого мяса и бросил ему. «Не волнуйтесь, он хороший и не будет нападать на людей. Кстати, меня вызвал мистер Колсон, Где он? Подождите минутку, я сообщу, чтобы он подошел. Агент, который, судя по всему, был капитаном, посмотрел на Фестрала, вгрызшегося в сырое мясо, и поспешно достал рацию. «Сэр, сэр, тут волшебница прибыла на палубу раньше времени и просит встречи с вами. Так быстро. Пусть подождет немного, я попрошу кого-нибудь перетащить роботов на палубу». Раздался несколько удивленный голос из рации. Очевидно, он не ожидал, что Джерри прибудет уже через 10 минут после разговора, так как авианосец находился на некотором расстоянии от центра Нью-Йорка. «ХС, мисс Волшебница, что это за конь?» Колсон вывел улучшенных роботов на палубу и тоже был потрясен, увидев рядом с Джерри Фестрала. «Что это за странный продукт генетического эксперимента?» «Фестрал, волшебное существо, мой новый питомец». Джерри погладил драконью голову черношкура, и тот покорно прижался к его ладони. Колсон не стал продолжать задавать вопросы при виде этого, понимая, что некоторые моменты, связанные с магией, не могут быть объяснены однозначно. «Все эти роботы-солдаты были переделаны в соответствии с вашими требованиями, вот контроллер, я научу вас управлять ими». Контроллер в руках Колсона был чем-то вроде планшета, вводя в него команды, можно управлять роботами. Джерри попробовал, это оказалось не так уж сложно, а с помощью освежения он вскоре полностью освоился. Основное оружие – пулеметы, мощные электрошокеры на каждой руке. Они могут летать, и есть даже зенитное оружие. Удовлетворенно кивнув, Джерри взмахнул палочкой, и 12 роботов, выстроившись в линию, полетели в пространство шкатулки, правда, не в его собственную, а во вторую, которую он получил позже, убив Кверрелла. «Вы же не поместили в этих роботов солдат оборудование для наблюдения?» Убрав 12 роботов, Джерри посмотрел на Колсона со скептическим выражением лица. Агент с очень естественной улыбкой сказал: «Как мы можем, мисс, вы слишком беспокоитесь. Вот и хорошо, я пойду, вызовите меня с помощью волшебного зеркала, если что-то случится». Джерри кивнул с притворным удовлетворением, запрыгнул на черношкура и быстро превратился в черную точку. Этот черный конь очень быстро летает. Наблюдая за тем, как Джерри в мгновение ока почти исчез из виду, Колсон не удержался от вздоха. Вернувшись внутрь авианосца, Колсон соединился по видеосвязи с Ником Фьюри. «Директор, мисс Волшебница успешно забрала их. Она ничего не заподозрила», — уточнил Фьюри. Колсон заколебался, но ответил честно. «Хотя на первый взгляд она ничего не подозревает, моя интуиция подсказывает мне обратное. Все в порядке, устройство наблюдения, которое мы установили, очень скрытно, его невозможно обнаружить, если только она не демонтирует всего робота. И это оборудование не ведет наблюдение в реальном времени, оно просто записывает видео, а затем передает изображение через регулярные промежутки времени, так что узнать о слежке невозможно», — рассмеялся Ник Фьюри. Магия девочки была потрясающей, но она, похоже, не разбиралась в машинах и механизмах. «Директор, это действительно нормально, если мисс узнает об этом, она будет еще меньше нам не доверять», — нахмурился Колсон. Волшебница производила на него очень хорошие впечатления, и эмоционально он не был согласен с подходом Фьюри. Но как агента, разум снова заставил его подчиниться приказу. Глава 192. Зачарование души. Зачарование души. Необходимо выяснить истинную личность волшебницы, так как сила, которую она демонстрирует, становится все больше. Если мы не выясним ее истинную личность, то в будущем, если что-то пойдет не так, это может представлять огромную угрозу, — твердым тоном сказал Ник Фьюри. Как директор ЩАИТА, он должен был взять под контроль всю ситуацию, не говоря уже о волшебнице, даже капитан Америка находился под его наблюдением все это время. Все существа, выходящие за рамки нормы, даже если они не доставляли проблем в данный момент, должны рассматриваться как потенциальная опасность, иначе их застигнут врасплох, если что-то пойдет не так. Именно такой политики всегда придерживались сотрудники ЩАИТА. С другой стороны, Джерри, сидевший верхом на черношкуре, вскоре вернулся в Квинс. Зайдя в комнату через окно, он одним прыжком влетел в шкатулку, которая временно использовалась Кверреллом. Внутри находилось только поле с газоном и простой деревянный дом. В этот момент 12 роботов-солдат неподвижно стояли на лужайке, ожидая, когда Джерри начнет управлять ими. «Никакой слежки, как будто я поверю». Джерри холодно улыбнулся. Он не верил в то, что при таком способе действий ЩАИТА не станет вмешиваться в работу этих роботов-солдат, но его это не волновало, ведь он уже давно придумал решение. Зеркальная ловушка венгров. Подойдя к заранее приготовленному большому зеркалу, Джерри прижал одну руку к нему, и оно тут же покрылось рябью. Легкий взмах руки и 12 роботов-солдат взлетели и выстроились в ряд, чтобы войти в зазеркалье. Вслед за ними в иное пространство шагнул и Джерри. Пространство шкатулки было связано с внешним пространством, особенно когда открыта крышка, поскольку оно было его продолжением, расширенным заклинанием незримого расширения. Но зазеркалье было иным, отображенным магическим пространством, другим видом пространства, полностью оторванным от реальности. Каким бы современным ни было оборудование связи, оно не могло обеспечить межпространственную связь. В тот раз, когда, сражаясь с хаммердронами, Тони и Роуди перебросили их в открытое Джерри зазеркалье, Иван уже не мог дистанционно управлять ими. До тех пор, пока Джерри не выведет этих роботов из зеркала в мире Марвел, Щайте не сможет узнать его секреты через них. Главное, Джерри не собирался использовать роботов в основном мире. В мире Марвел, с его передовыми технологиями и всевозможным высокотехнологичным оружием, эффективность роботов будет не так хороша, как его магия. Они ему нужны в основном для использования в других мирах, таких как Гарри Поттер, ученик чародея и других. Можно будет использовать преимущества развитых технологий как козырь. Что касается вопросов зарядки и пополнения боеприпасов, то это не проблема. Независимо от того, был ли это мир Гарри Поттера или мир ученика чародея, в обоих есть электричество, так что если закончится энергия, легко найти место для подзарядки. Если он не может достать боеприпасы соответствующего типа, он попросит их у Щайтеа, или у Тони, который раньше производил и торговал оружием, или научится с помощью трансфигурации создавать их сам. В любом случае, пока он находится в мире Марвел, эти роботы всегда будут в зазеркалье, и Щайте не получит никакой информации. Более того, у него были и другие идеи на их счет. Войдя в зеркало, Джерри подошел к одному из роботов-солдат и начал читать магическое заклинание. «Все сущее откроет жизнь». В механическом теле робота вспыхнул магический свет, и тот мгновенно активизировался без участия Джерри, в его глазах постоянно мигал красный свет. Через несколько мгновений он медленно открыл рот и, запинаясь, произнес, обращаясь к Джерри: «Привет, здравствуй, отныне тебя будут звать Первый», — удовлетворенно кивнул Джерри. «Меня зовут Первый». Заклинание, которое Джерри только что использовал, было самым распространенным в зачаровании и алхимии. Заклинание души, одно из самых дорогих чар в алхимии, требовало, чтобы волшебник послал в тело определенного предмета немного собственного сознания, чтобы этот предмет, в котором не было жизни, обрел определенный уровень мышления. Затем, с течением времени, сознание этих предметов постепенно совершенствуется, и в конце концов, хотя они и не похожи на настоящего человека, но считаются обладателями интеллекта. Типичный пример – распределяющая шляпа, которая была создана путем объединения в одно целое частичек сознания основателей 4 факультетов. Есть еще каменные статуи хранителей Хогвартса, горгулья в кабинете директора, волшебная машина Артура, фигуры волшебных шахмат и так далее. Сейчас Джерри собирался использовать чары, чтобы наделить базовым интеллектом 12 роботов. Таким образом, даже без управления они смогут помогать в битве, а впоследствии, когда его навыки в чарах и алхимии улучшатся, он сможет попробовать придать этим роботам какие-либо волшебные свойства. Пусть у них будет не только мощь современного технологического оружия, но и различные бонусы от магии. Тебя зовут Второй, тебя Третий, тебя зовут Двенадцатый, пока оставайтесь здесь. Джерри оживил всех, после чего покинул зазеркалье и вернулся в свою комнату. 12 роботов находились на стадии получения разума, и им требовалось время, чтобы медленно развиться. Так, пора изучить магию укрощения драконов и запечатывания. Вернувшись в свою комнату, Джерри открыл странную панель. Прошло уже несколько дней с тех пор, как закончился месяц перезарядки путешествий по малым мирам, и если бы он не ждал роботов, то уже отправился бы на приключения. Начинаем. Его глаза закрылись, затем снова открылись, и он снова оказался в мире ученик-чародея. Время в малых мирах было взаимосвязано. После полугода, проведенного в Хогвартсе, в этом мире прошло полгода с тех пор, как он его покинул. Подлетев на своей летающей метле к лаборатории Дэйва, Джерри почувствовал мощные магические колебания внутри, еще даже не зайдя. Бам, бам, бам. Подняв руку, Он постучал в дверь лаборатории. «Давно не виделись, Дэйв». Посмотрев на Дэйва, который почти не изменился, Джерри улыбнулся. «Джерри». Узнав, что стучащий в дверь человек, Джерри, отсутствующий полгода, Дэйв тут же удивился. В глазах Дэйва Джерри был человеком, спасшим ему жизнь в самом начале, а также наставником и братом, который впоследствии вместе с ним учился магии. Бальтазар услышал крик Дэйва и тоже удивился, встав с кресла качалки. Примечание. Распределяющая шляпа, англ. Сортингхат, остроконечная шляпа, принадлежавшая когда-то Годрику Гриффиндору, одному из основателей школы магии и волшебства Хогвартс. Информация с Поттермори. Знаменитая хогвартская распределяющая шляпа в начале каждого учебного года исполняет новую песенку, в которой рассказывает о своем происхождении. Легенда гласит, что шляпа принадлежала когда-то Годрику Гриффиндору и была заколдована совместно четырьмя основателями Хогвартса для того, чтобы распределять студентов по факультетам, названных в честь создателей школы. Студенты отбирались по определенным качествам, которые импонировали каждому из основателей. Распределяющая шляпа является одним из самых умных зачарованных артефактов, который когда-либо могут встретить волшебники и волшебницы. Шляпа в буквальном смысле содержит в себе интеллект четырех основателей, может говорить через прорезь возле полей, обладает навыками легилименции, и это позволяет ей проникать в мысли надевшего ее абитуриента, предсказывать его возможности или настроение. Она даже может реагировать на то, о чем думает примеривший ее. Распределяющая шляпа известна еще и тем, что не признает своих ошибок в распределении студентов. Были парадоксы, когда слизеринец оказывался самоотверженным альтруистом, как снег, когтевранец проваливал экзамены, пуффендуйцы оказывались ленивыми, но одаренными умом, а гриффиндорцы трусливыми, как хвост. Шляпа упорно защищала свое первоначальное решение, но надо оговориться, что на протяжении веков шляпа допустила очень мало ошибок при отборе. Кроме того, как отметил однажды Дамблдор, человек – это не свойство характера, а сделанный им выбор. Так что шляпа, хотя распределяет студентов по факультетам в соответствии с их свойствами, как и какие качества будут развиваться в дальнейшем, дело уже самих студентов. Поэтому перечисленные парадоксы едва ли можно вообще считать парадоксами или ошибками шляпы. Глава 193. Взлетевший уровень. Взлетевший уровень. После нескольких любезностей все трое уселись за стол и принялись болтать. Джерри вкратце рассказал о том, чем он занимался последние полгода после возвращения домой, что, собственно, и было его повседневной рутиной с Хаосом, Айшей и Бейли, только место действия изменилось на Англию. А Бальтазар и Дэйв рассказали, что им пришлось пережить за те полгода, что Джерри отсутствовал. Эти полгода они жили спокойно, в основном Бальтазар помогал Дэйву осваивать наследство, оставленное Мерлином, учил разным видам магии и совершенствовал его силу. «Джерри, давай покажу тебе мою шаровую молнию». Возбужденный Дэйв встал и начал показывать Джерри результаты своего полугодового обучения. Шаровая молния. Когда Дэйв соединил руки, шар электричества размером с кулак мгновенно приобрел форму. От удара твердый железный щит, используемый для тренировок в лаборатории, мгновенно разлетелся на несколько частей. А во, неплохо. Глядя на скорость и силу заклинаний Дэйва, Джерри показал ему большой палец вверх. Это результат достойный главного героя, наследника Мерлина. От обычного человека, не имеющего ни малейшего представления о магии, ему потребовалось всего полгода, чтобы довести магию до такого уровня. Даже шаровая молния, которую Джерри использовал, накапливая силу, была всего в два раза сильнее. Если вспомнить то время, когда он покинул этот мир, тогда шаровая молния Дэйва была размером всего лишь с мячик для пинг-понга и очень нестабильной, часто падала, не попав в цель. Однажды Дэйв даже попал по своим бубенчикам, потому что отвлекся во время тренировки, и если бы Джерри вовремя не использовал заклинание исцеления, все могло бы закончиться плачевно. Однако Бальтазар, стоявший в стороне, сердито покачал головой. «С талантом и магической силой учителя Мерлина, тебе хватает наглости хвастаться, достигнув такого низкого уровня. Если бы ты выкроил половину времени, которое проводишь со своей девушкой, для занятий магией, то с твоим талантом мощность шаровой молнии как минимум бы удвоилась». Дэйв почесал голову. «Учитель, я буду усердно работать». «Дэйв, ты встречаешься со своей возлюбленной?» Услышав это, Джерри сразу подумал о девушке, в которую Дэйв был влюблен в школе, а после снова встретил в колледже. Да, у нее украли сумочку, я спас ее с помощью магии, и теперь мы вместе. Пылко улыбнулся в ответ Дэйв. Джерри улыбнулся и вдруг понял. Неудивительно, что Бальтазар злится. Он рассчитывал, что Дэйв спасет его возлюбленную, которая была запечатана в Гримхальде 1000 лет. Дэйв был хорош, но каждый день думал лишь о своей девушке. Бальтазар искал Дива, наследника Мерлина, с одной стороны, для того, чтобы выполнить последнее желание учителя, уничтожить Моргану, с другой стороны, еще и для того, чтобы спасти Вернику, запечатавшую своим телом Моргану. За 1000 лет любовь Бальтазара к Вернике не только не изменилась, но и стала сильнее. В конце концов, за 1000 лет Бальтазар встречал множество самых разных женщин, но всегда сохранял в сердце первую любовь, чем Джерри восхищался. Джерри чувствовал, что если бы это был он сам, то он действительно не смог бы этого сделать. Это 1000 лет, а не 10 или 20. Кстати, Джерри, каков сейчас уровень? Вдруг вспомнил Бальтазар, спросив с некоторой надеждой. Учитель, я еще не проверял. Прошло полгода, или, точнее, 8 месяцев для Джерри, так как в мире Марвел он ждал окончания перезарядки. В течение этих 8 месяцев он почти каждый вечер медитировал в круге Мерлина, а иногда даже включал освежение, чтобы ускориться, но поскольку его график был настолько насыщенным, а дел было очень много, он не проверял свой уровень. Тем не менее он чувствовал, что магическая сила в его теле разительно отличается в количественном отношении по сравнению с тем, что было 8 месяцев назад. Поскольку родословная в его теле полностью развилась, а также благодаря медитации, он чувствовал, что его нынешняя магическая сила определенно больше, чем у обычного взрослого волшебника. «Давай я помогу тебе его проверить». Бальтазар подошел к Джерри, протянул руку, коснувшись лба Джерри, и закрыл глаза. Через несколько мгновений его глаза открылись, он застыл, глядя на Джерри, и издал вздох. Невероятно, как это могло произойти так быстро. Не ожидал, что Джерри не только одарен в изучении магии, но и в медитации. «Учитель, каков уровень Джерри?» – торопливо спросил стоявший сбоку Дэйв, заинтригованный удивлением Бальтазара. Бальтазар с некоторым недовольством посмотрел на Дэйва, после чего снова обратился к Джерри. «Если бы не кольцо дракона, выбравшее Дэйва, я бы подумал, что ты – реинкарнация Мерлина. За полгода ты перешел с 30 уровня на 200-й. 200-й уровень?» Джерри не слишком удивился, услышав это. «Если полагаться только на медитацию, то, не то что преодолеть 170 уровней за 8 месяцев, даже 70 уровней – сложная задача, даже если бы он использовал освежение. Причина, по которой ему удалось совершить столь значительный прорыв, была связана в основном с его родословной волшебника. Ведь вначале медитация была направлена не на увеличение магической силы, а на развитие линии крови, и только когда родословная полностью развилась, Джерри смог увеличить количество магии. Таким образом, из 170 уровней, которые он преодолел, около 150 – магическая сила, высвобожденная в результате развития его родословного волшебника, плюс 20 уровней сверху. 200-й уровень. Хорошо, может быть, нам не придется ждать так долго. Глаза Бальтазара, как будто внезапно загорелись. Изначально Бальтазар планировал обучить Дэйва хотя бы до того же уровня, что и он сам, а затем освободить Моргану и спасти свою любимую Вернику. Однако, судя по нынешним успехам Дэйва, а также из-за его подружки, которая таскала его за собой, и программы обучения, можно предположить, что он не сможет осуществить свой план раньше, чем через лет 8. Если у человека появилась надежда, он будет держаться за нее. Если до нахождения преемника Мерлина, Бальтазар еще мог терпеть одиночество, то теперь, когда он нашел его и надежда на успех была прямо перед его глазами, 1000 лет ожидания и одиночества вдруг вырвались наружу. Теперь ему очень хотелось поскорее распечатать Моргану и увидеть свою возлюбленную, с которой его разделило 1000 лет. Он больше не желал ждать года, и появление Джерри как раз давало ему возможность раньше завершить задуманное. Глава 194. Магия принуждения драконов, контрактная магия. Магия принуждения драконов, контрактная магия. Джерри на 30 уровне смог победить чародея уровня Суньлока, и хотя на 200-м его сила и несравнима с Бальтазаром, парень определенно сильнее Дэйва. Тогда, объединив силы, возможно, им не придется ждать еще 8 лет, прежде чем они смогут решить проблему Моргана и спасти Вернику. Джерри, я хочу попросить тебя кое о чем». Бальтазар посмотрел на Джерри с блеском в глазах. «Учитель, говорите». Увидев, что выражение лица Бальтазара внезапно изменилось, Джерри что-то почувствовал. Бальтазар рассказал историю о том, как Верника пожертвовала собой, чтобы запечатать Моргану, а затем о просьбе к Джерри помочь уничтожить Моргану. Джерри, услышав это, без малейших колебаний ответил: «Учитель, конечно, это не проблема. Узнав, что вы хотите уничтожить Моргану, я уже полгода готовлюсь к этому, так что смогу помочь, когда придет время». Сказав это, он взмахнул рукой, и 12 роботов-солдат, заранее перемещенные в пространство шкатулки, снова явились в свет. «Что это?» Бальтазар и Дейв на мгновение замерли, глядя на 12 высоких роботов. Джерри пояснил: «Это высокотехнологичные роботы, которых я получил через друзей, и я попросил специально установить на этих роботов оружие направленного действия». Сказав это, он повернул голову и отдал приказ роботам. «Первый, второй, третий, 11-й, 12-й, используйте электрошок». У 12 роботов-солдат только появился интеллект, и хотя они еще не были особенно умны, но все же были способны понимать некоторые простые команды. Они подняли руки, и между их ладонями мгновенно возник ослепительный электрический свет, словно мощность электрошока против волков усилили раз в 10. Увидев электрические вспышки, глаза Бальтазара загорелись. Чародеи в этом мире больше всего боялись электричества, так как оно привело бы к неконтролируемому буйству магической силы, что лишило бы их возможности использовать магию в течение некоторого периода времени. Именно поэтому он дал Дейву пару кожаных ботинок. И причина создания шаровой молнии также в том, что ее действие было схоже с действием электрического тока, так что, когда придет время сражаться с могущественным темным чародеем, он сможет получить преимущество. Раз эти роботы могли испускать заряды, при правильном использовании они сыграют не последнюю роль в битве с Морганой. Сражаясь с самым опасным и могущественным темным магом в истории, естественно, было бы неплохо иметь дополнительное преимущество. Что насчет их ловкости? Если они не могут быстро двигаться, то даже с разрядами электричества им будет трудно зацепить Моргану, и они станут просто живой мишенью. Спросил Бальтазар у Джерри. Джерри щелкнул пальцами и отдал команду первому, и тот одновременно с этим выпустил пламя из ног и спины, взлетев к потолку лаборатории. Этих роботов по степени изворотливости хоть и нельзя сравнить с боевым костюмом Тони, но скорость их была не меньше. В то время, когда он попросил Шайте добавить электрошоковое оружие, он хотел помочь Бальтазару устранить Моргану после возвращения, но, что неожиданно, чародей первым попросил помощи. Моргана, сильнейшая колдунья в истории, стремившаяся уничтожить мир, и хотя Джерри считал, что уничтожить мир с ее силой абсолютно невозможно, но помощь в ее устранении принесет ему много красных звезд. По крайней мере, этого должно хватить, чтобы покрыть его расходы за 2 месяца пребывания в этом мире. Хорошо, хорошо, хорошо. Похоже, нам просто нужно подготовиться к следующему шагу, и через месяц мы сможем осуществить этот план. Бальтазар сказал «хорошо» 3 раза подряд, явно довольный продемонстрированной роботом способностью летать и двигаться. А боже, уже сейчас существуют такие продвинутые роботы, это просто невероятно. Дейв тоже потрясенно разглядывал 12 роботов-солдат, которых выпустил Джерри. Вы должны знать, что в мире ученик-чародея сейчас только 2010 год, и если не считать существование магов, то его технологический уровень абсолютно обычный. В 2010 году вы видите роботов, которые умеют летать и обвешаны современным оружием. Непередаваемое впечатление. Тем более, что Дейв был очень талантливым студентом колледжа факультета физики. Группа моих друзей специализируется на роботах. Джерри не стал долго объяснять, откуда они взялись, а повернулся к Бальтазару и спросил: «Учитель, вы когда-нибудь слышали о магии укрощения драконов?» «Магия укрощения драконов – это очень древняя магия». Бальтазар на мгновение застыл. «Мне очень интересна эта магия, и я хотел бы узнать о ней, но не встречал никаких записей в Инкантусе». Джерри не сказал, что вырастил дракона, а просто придумал причину. Бальтазар не стал задавать лишних вопросов. Джерри много раз помогал ему и собирался рискнуть жизнью, чтобы разобраться с Морганой, не стоило отказывать ему в просьбе. «Когда-то, когда огнедышащие драконы еще не вымерли, мы, чародеи, использовали магию укрощения драконов, чтобы драконы служили нам. Однако 900 лет назад последний дракон умер от старости, и этот вид магии редко изучается. На самом деле, эта магия не совсем бесполезна, есть маги, которые используют ее и сегодня, только используют ее для укрощения медведей, тигров и леопардов. Эта магия может укротить не только драконов, но и других животных. У Джерри поднялось настроение от такой новости. По словам Бальтазара, после изучения магии укрощения он мог сладить не только с драконом, но и другими животными. Так неужели он сможет укротить всех волшебных животных мира Гарри Поттера? Конечно, если получишь одобрение этих животных, тогда ты можешь использовать на них магию укрощения. Раньше мы называли это контрактной магией, с улыбкой пояснил Бальтазар. Контрактная магия, какое подходящее название, вздохнул Джерри. Значит, если животное не признает тебя, то контракт невозможен. Теоретически это верно, если объект контракта не признает тебя, то завершить контракт невозможно, но это не совсем так. Бальтазар покачал головой и продолжил, не дожидаясь вопроса Джерри. Если заставить животное подчиниться или довести его до состояния, близкое к смерти, то процент успеха заключения контракта будет очень высок. То есть, если ты встретишь могущественное существо, которое не сможешь победить, то можно добиться его признания через доброту. А если встретишь существо слабее, но оно откажется, то можно сражаться с ним до тех пор, пока оно не согласится подписать контракт. Джерри мгновенно понял, что имел в виду Бальтазар. Тогда, учитель, вы владеете этой магией. Глава 195. Контракт заключен. Контракт заключен. Конечно, но эта магия не имеет никакой пользы, так как обычные животные слишком хрупкие и имеют короткий срок жизни. Заключить с ними контракт не полезнее, чем изучить магию подражания или одушевления. По мнению Бальтазара, заключать контракты с малополезными животными не так удобно, как оживить железного орла. Учитель, мне просто очень интересна эта древняя магия. Конечно, обычные животные в этом мире малопригодны, но драконы и тысячи волшебных животных мира Гарри Поттера, обладающие всевозможными странными способностями, могли принести огромную пользу. Например, страж Азкабана, дементор, которого можно изгнать только заклинанием Патронуса.